Дилис и Мэнь пребывала в приподнятом настроении и отличном расположении духа. За последние несколько недель это было большой редкостью, слишком много навалилось на нее. Но Дили не была бы собой, не умея найти выход из сложившейся ситуации. И она нашла, пусть и не сразу. Двое сорвиголов, которым Дили делала заказ, вернулись не с пустыми руками. Они принесли ровно то, за что она им платила. Сейчас эта парочка, как Билли и Боба, толклись возле фонарного столба в одном из отдаленных районов Гонконга. Здесь Дили назначила им встречу и наблюдала за ними изнутри салона своей шикарной представительной иномарки. Ей-богу, эта парочка словно дети. Один наносил удары по воздуху и уклонялся от атак невидимого соперника, а второй тоже недалеко ушел, пытался отвесить подзатыльники своему дружку-пирожку. Дили вздохнула и поморгала дальним светом, привлекая внимание идиотов. Те переполошились и подошли к автомобилю со стороны водителя. Она немного опустила стекло, чтобы слышать их. «Все готово», — заверил старший, пытаясь разглядеть лицо нанимательницы. Но нет, она предусмотрительно надела на себя хирургическую маску. «Давай сюда». Старший протянул ей клочок бумаги, вырванный неровно из блокнота. Дилер развернул бумажку, окинул взглядом, чувствуя приятное тепло, растекшееся по животу. На листике была выписана та самая технология наработка инженера Юна, которая, по идее, позволяет минимизировать угар. Естественно, эти двое теперь ждали свое вознаграждение за проделанную работу. Что малость смущало Дили, так это внешний вид сорвиголов. Выглядели они так, будто встречались не с Юном, а со сворой дворовой шпаны. Фингалы под глазами, ссадины. Может, спарринг какой устроили? Размышляла госпожа Симейн, с любопытством рассматривая их. У таких ведь как? Чтобы хорошо сделать свою работу, нужны постоянные тренировки. Впрочем, это не ее дело, и ее не касается. Оставшись полностью удовлетворенной, государственный наблюдатель протянула старшему заранее подготовленный конверт с наличностью. «Ваши деньги. Спасибо за работу». Старший с важным видом открыл, пересчитал, удовлетворенно кивнул. Внутри было ровно столько, сколько договаривались. «Полагаю, вам хватило выделенного на сопутствующие расходы?» Дили выбила по рулю. «Конечно, госпожа Симэнь». Отрывисто закивал старший и достал несколько смятых купюр. «Вот что осталось. Оставь себе». Она видела по рожам этих двух, что денег на текущие расходы потребовалось меньше, чем выделила, и остаток они засунули себе в карман, о чем, естественно, молчали. Да и плевать, все, что нужно, она получила. «Госпожа, возможно, у вас будут другие задания?» — спросил здоровяк. «Если будут, вы непременно об этом узнаете. Ваш телефон у меня есть». Двое дружно закивали, еще немного помялись, но в итоге пошли прочь. Дили подняла стекло и уехала. Свободной рукой она гладила по листку с технологией Юна, потом громко скомандовала. «Звонок инженеру. Видеосоединение». Бортовой компьютер тут же исполнил. Несколько секунд, и на экран высветилось одутловатое лицо старшего инженера участка по производству палладия. «Здравствуйте, госпожа Симэнь. Каковы результаты? Что сказали в лаборатории?» Собеседник разом погрустнел. «Пока пусто. Какой-то секрет». «На то он и секрет», — поучительно перебила Дили. Следом сфотографировала заветную и сбросила в мессенджер. «Ознакомься». «А это что?» Инженер на экране уже рассматривал снимок. «То, что позволит сократить угар в десятки раз». Дили скупо улыбнулась. «Та самая технология». Мужчина странно посмотрел на нее, потом обратно на фотографии, наконец снова на Дили. «Уверены, госпожа Симэнь?» «Более чем. Мои люди получили это непосредственно у разработчика». Имя Юна не прозвучало, однако подразумевалось, как и кое-чьи могущественные длинные руки. «Здесь написано, что перед плавкой заготовки нужно обильно смочить, и из расчета...» «Интересно, все же у него выражение лица», — Дили улыбнулась шире. «Да, написано именно это, а внизу стояла подпись Юна, она хорошо ее знала, потому что работала с документами им подписанными». «Что делать?» «Выполнять». «Как скажете, госпожа Симэнь». Инженер отключился. Дили, конечно, ожидал увидеть нечто другое в технологии, никак не использование экзотических жидкостей в процессе производства, но, с другой стороны, именно это стояло в кабинете Юна, когда она вошла в первый раз. Порой все сложное на самом деле очень просто. Дили прямо сейчас гордилась собой, ей удалось разгадать секрет хитреца, и если тот лично указывал ингредиент, значит, так оно и было. С чего бы ему юлить в безвыходной ситуации?